шат, но где-то джук, мы на 1-7-8, да ты точно знаешь. Мои сумки наличка, да хуя на свай. Это айс на свой гейнг, ты не выкупаешь. Они много пиздят, да я знаю, это зависть. Курю эти листики с кустов Афганистан. Мои сумки кило шпака, парень, это малость. Да я кинулся под губку и снял с себя эту тяжесть. Если хочешь, бля, проблем, шайтан тебя порешает. Эй, эй, шайтан, шайтан. Give me all of it. And I learned from the streets, my mama ain't taught me shit.